22. Далекий остров. Гранвиль, остров Воронвиль. Суббота, 6 сентября 1997 года. Воронвиль — почти незаметная точка на карте среди Нормандских островов. Удивительной россыпи земель, принадлежащей столько же герцогской Нормандии, сколько и Соединенному Королевству, и так мало республиканской Франции. Там по-прежнему практикуют обычное право. Там вяжут на спицах лучшие в мире красные или синие свитера. Виктор Гюго занимался там спиритизмом, вертя столик и призывая духи усопших, что завораживает Пенелопу, не чуждую оккультизму. Примечание. Обычное право — исторически сложившийся источник права и правила поведения, санкционированные государством и включенные в систему правовых норм. Изгнанник призывал по ночам тени предков и писал под диктовку океана или Уильяма Шекспира. Грозы вспыхивают здесь без предупреждения. Пенелопа уже давно мечтала там побывать. Воронвиль — это еще дальше, чем еще экзотичнее, маленький серый камешек. Чтобы попасть туда, нужно перескочить с парома на пароходик и проехать через Джерси. «Нормандский остров — коронное владение Британии», — говорит, улыбаясь, приятный, полноватый и невысокий паренек из турагентства на улице Лекомпион в Гранвилле. Блондин с красноватой кожей и серо-голубыми глазами лет через 5 потянет этак на центнер. Настоящий нормандец, достойный носить синюю блузу в дни костюмированных праздников или работать букмекером в Лондоне, облачившись в рубашку в розовую полоску и строгий костюм на 3 пуговицах. Пенелопе кажется, что она в Англии. Она чувствует себя девочкой в стране призраков, спиритических сеансов и тайн. Гранвиль со своим жемчужным небом — именно та декорация, которой ей так недоставало. Она решила не сообщать Вандрию, что перехватила инициативу и теперь сама будет вести расследование, что ей не нужна его помощь, пусть подумает, что мог бы быть с ней, и так было бы намного лучше. Пенелопа гуляет по порту, под окутанной дымкой колокольней Нотр-Дам, по крепостной стене, профессиональным взглядом рассматривает стены старого Гранвиля. В них проступают трещины. Не пора ли подумать о реставрации, чтобы все это не рухнуло? Для музейных хранителей жизненная реальность лишена стабильности. Пенелопа не может находиться в музее и не думать о возможности ограбления, в замке и не волноваться, что он вот-вот развалится, во дворце и не беспокоиться о том, что если нахлынет слишком много посетителей, они, наконец, одолеют старинные балки и паркетные полы. Гранвиль держит удар. Но она вспоминает о бомбардировках Сен-Мало, которые практически стерли с лица земли один из самых старых укреплений городов на побережье Ла-Манша. Когда ее ум вот так блуждает в прошлом, Пенелопа совсем не думает о Вандрии. Ей очень повезло, что история сама, большая страсть ее жизни, стала ее повседневной работой, а остальное ее мало волнует. В киоске в 2 минутах ходьбы от порта она успевает перехватить «Возрождение Бессена». Забавно, что газета продается и здесь, в Манше. Вообще-то довольно далеко. Катантен — это уже острова. Примечание. Катантен — полуостров на северо-западе Франции, в департаменте Манш, между заливами Сен-Мало и Сены, представляет собой скалистый выступ нормандского побережья Ла-Манша высотой до 191 метра. Она смотрит на материал Пьера Эрара и улыбается, думая о своем любезном поклоннике. Ну что ж, помучаем его немного, он того заслуживает, и в некотором возбуждении она оставляет ему голосовое сообщение на телефоне. «Очень хорошая обстоятельная статья у вас получилась. Обзор выставки свиней и соревнований по ловле форели в Монсо-Ан-Бессен. Читаю с восторгом. Это Пенелопа. Отправляюсь на остров Воронвиль, в отчину последнего Кантевилла. Потом расскажу. До скорого». Она приедет вечером, как и договорились. Она позвонит милорду Кантевиллу, и он обещал быть на месте и ждать ее. Пенелопа говорит себе, что идет на свидание с прошлым, и что все это выглядит совершенно невероятным, Разве что этот господин является собой мозговой центр всей организации, возглавляет преступную банду, держит в руках все нити и точно знает, что ему нужно от хранительницы гобелена. Кто он такой? Почему вызывает ее вот так, сразу после аукциона и нападения? Может быть, он заполучил украденные у нее фрагменты гобелена? Нет, она в это не верит. Интуиция подсказывает ей, что этот странный затворник не нападал на нее. Он хранит какой-то секрет, но это уже из другой оперы. По крайней мере, он немного расскажет о Соланж Вальжанс. Похоже, он ее не слишком жалует. Он первый отзывается о ней негативно. Никогда не знаешь. Порой приятно послушать и такое. Узнав, что она едет одна, Вандри слегка разволновался. Пенелопа успокаивает его. Она прекрасно сама справится, вдвоем они будут заметнее, а Вандри уже и так задержал свою хранительницу на 4 дня. Это предел. Обычно, благодаря резюме программы кассетам, которые посылают ему заранее телеканалы, у него есть 4 дня форы. Позже его колонка уже не может быть напечатана. Это математическое правило, которым он связан и с главным редактором, и с секретарем редакции, и с верстальщиком. Чтобы делать вид, будто идешь в ногу с живым телевидением, нужно опережать его на 4 дня. Ничего не поделаешь. А на этой неделе из-за всего случившегося программа вообще непредсказуема. Телевидение всего мира транслировало похороны принцессы, которые, как утверждалось в «Возрождении», смотрело больше зрителей, чем коронацию королевы в 1953 году. Пенелопе пришлось прибегнуть ко всем этим аргументам, чтобы Вандри остался в Париже и позволил ей отправиться на остров Воронвиль. «Единственное, что интересует моих врагов, раз они у меня есть, это гобелен, отсутствующие куски. Сама по себе я мишенью не являюсь. Ты же знаешь, я такая безобидная недотёпа». На причале Пенелопа, с облегчением покинув небольшое суденышко-челнок Джерси Воронвиль, который направился к другим островкам, завязывает платок в духе 50-х годов, выбранный, чтобы соответствовать стилю Хичкока, и понимает, как разумно было с ее стороны надеть джинсы, а не юбку. Уже холодает. Она представила себе старого дворецкого, который будет стоять на причале с табличкой с ее именем, или индуса в тюрбане. Но ей в голову не приходило, что встречать будет только один человек, а она окажется единственным пассажиром, сошедшим на берег. Прием теплый. Лорд Кентевилл собственной персоной ведет ее к машине. Это красный грузовичок, который прежде, вероятно, был зеленым, если судить по краске на слегка помятом крыле. «Больше мне вам нечего предложить. Ни карет по случаю коронации, ни старомодных Роллс-Ройсов, как у наших Лилибет. Но главное — машина на ходу. Я не стал украшать дверцы гербами. Подождите, я сам открою, тут есть некий фокус». У лорда Кентевилла улыбка слегка постаревшего Мефистофеля. Потертое бархатное пальто цвета перезрелой вишни, шарф рубинового оттенка, коричневато-красные сапоги. Элегантность Дэнди в деревне, где, вероятно, не обязательно так выпендриваться, чтобы тебя узнавали. С первого же взгляда Пенелопа поняла, что это не он напал на нее в Париже, а значит, вечер обещает быть спокойным. «Остров с некоторых пор принадлежит моей семье. Представьте себе, но не с глубокой древности. Нас сюда сослали в 14 веке. Уже тогда наше присутствие кому-то мешало. Мы такие нежданные провинциальные родственники, понимаете ли. Нет, вам не избежать подробного рассказа о нашей семье». Грузовичок с трудом набирает обороты, чего нельзя сказать о водителе. Начинается сильный дождь. «Не бывает плохой погоды, есть только плохая обувь. Официальная история гласит, что Вильгельм, обосновавшись в Англии, через несколько лет подверг опале своего сводного брата Адона, чье влияние в новом королевстве усиливалось. А на самом деле было не так? Адон был епископом, но прежде всего солдатом. Это должно было поразить вас на гобелене в многочисленных сценах, где он изображен в кольчуге. Он даже принимал участие в битве, что нетипично для духовного лица. Сидя на боевом коне, он держит в руке жезл. Историки утверждают, что это означает, что он не воюет с оружием в руках и не проливает ничьей крови. Никто так и не осмеливался написать правду. Речь идет о жезле военачальника, жезле главнокомандующего. Адон был военачальником Вильгельма, который выиграл битву при Гастингсе и сделал его королем. И жезл мог бы превратиться в скипетр. «Вижу, дорогая Пенелопа, вы проницательны, как я и надеялся. Вы не возражаете, если я буду величать вас по имени? Чувствую, вам не нужно долго объяснять, вы схватываете на лету. Приехали. Дом не очень большой, для вас приготовлена самая красивая комната. Комната Адона». Настоящий сюрприз ждал ее в конце пути. Торт из волшебной сказки и тетушка Булочка во всей красе. Но замок не похож на замок. Он напоминает египетскую мастабу, даже скорее 4 или 5, поставленных одна на другую, как формочка для печенья, этакая сложенная из местного камня и поросшая в расщелинах зеленым лишайником ступенчатая пирамида в Саккаре. Примечание. Мастаба. Древнеегипетская гробница в форме усеченной пирамиды. Ни больше, ни меньше. Пенелопа была готова ко всему, но только не к этому. Египет, увитый плющом и диким виноградом, Нумибия, омытая Гольфстримом, пирамида, оснащенная монументальным входом с мраморными колоннами в елизаветинском стиле, а на вершине увенчанная дымовыми трубами в стиле Возрождения. Примечание. В архитектуре эпохи Возрождения дымовые трубы часто были декоративными, богато украшенными с орнаментами, иногда в виде колонн или башенок. Витиеватое, безумное архитектурное причудо, вполне удавшееся и слегка обветшалое. Пенелопа с трудом скрывает свое удивление. «Вы знали, что мы владеем такой жемчужиной местной островной архитектуры? К счастью, мой прадед, египтолог, додумался прорубить в нашей семейной пирамиде окна, иначе это была бы просто гробница. Вплоть до 1953 года освещение здесь было на парафине. Мы долго колебались, прежде чем перейти на электричество. Несмотря ни на что, для нашего склепа это довольно практично, особенно когда так облачно, как сегодня. Дом для нас, ископаемых тысячелетней давности, не для того, чтобы дрожать от холода. В этом сказочном дворце имеются душ и ванна, проточная вода, горячая и холодная, телефон, телевизор. Правда, изображение довольно нечеткое. Я так и не решился водрузить антенну. Она бы все исправила. Мой прадед хотел иметь дом, вселяющий радость, и должен признаться, я здесь очень счастлив, даже теперь, когда живу один. Какие необычные окна, переплеты в псевдоготическом стиле, посреди гигантских каменных стен. Скорее, здесь можно было ожидать амбразуры в стиле «Возвращения из Египта» с когтистыми сфинксами и змеями. Я никогда и нигде не видела ничего подобного. Примечание. «Возвращение из Египта». Французское выражение, обозначающее архитектурный стиль, появившийся после египетского похода Наполеона 1798-1801. «Все потому, что мой прадед, к счастью, не прибегал к услугам архитектора. Он все проектировал сам. Это было примерно в 1880 году. Он был одним из самых больших энтузиастов среди членов клуба чудаков. Архитекторы — это наказание Господне. Они постоянно забывают, что в доме должна быть лестница. Так и говорил Флобер. Обожаю Флобера. Он немного превосходит Диккенса». Примечание.